Хотя я проспал не больше 2 часов, будить меня не пришлось. Вскочил сам, когда еще только начало расцветать. Еще раз проинструктировал своих людей, после чего мы отправились на поиски предателей. Путем осторожных расспросов Джеффри уточнил, кто дежурил в те ночные часы, после чего сообщил мне. Теперь я знал имя третьего часового. Замок не город и даже не деревня, все у всех на виду, так что следить за передвижениями ренегатов не составляло особых проблем. Главное в другом – себя не выдать. Прошло 2 часа, но ничего подозрительного мы так и не заметили. Было позднее утро, когда я созвал своих командиров на совещание. Это обычное совещание, поэтому подозрение не могло ни у кого вызвать. В ожидании прихода командиров меня раздирали сомнения, говорить или не говорить, но к моему облегчению все разрешилось само собой. «Сэр, у меня к вам важный разговор», при этом лучник бросил взгляд на черного дика, стоящего в шаге от него. «Не знаю, наверное, ты хочешь сказать, что среди нас завелись предатели». Как вы узнали, сэр? Мне только недавно сказали». «Дик, убери руку с рукояти меча». Проследил взглядом исполнение своего приказа, а затем взглянул на Томаса Егеря. «Какая сейчас разница? Говори». «Около часа тому назад ко мне подошел мой двоюродный брат, Дик Хопкинс, и сказал, что ему срочно надо со мной поговорить в спокойном месте. Я сразу подумал, что этот придурок опять проигрался в кости и будет клянчить у меня денег в долг. Хотел послать его куда подальше, но взгляд у него был такой, даже не знаю, как сказать, жалобный, что ли. Ну, я и согласился. Мы расстались и затем встретились с ним за конюшней. Там он мне и рассказал о заговоре. От командира лучников я узнал, что заговорщиков 9 человек, 6 итальянцев, а 3 – английские лучники. За предательство им было обещано 5000 золотых монет, за что они обязались открыть ворота замка, а перед этим зарезать меня вместе с телохранителями и черного дика с Томаса Егеря. Когда тот узнал, что к смерти приговоренный его двоюродный брат, он решил отколоться от предателей. Что мятежники не знали, что вы родственники. Мы дальние родственники, но не друзья, почти не общаемся. Как тут заподозришь в нас братьев? Еще он сказал, что сбор назначен в замковой часовне, перед обедом. Ясно, схватим их там. Правда, у них должен быть часовой. Не хотелось бы излишнего шума. Зарежу его так быстро, что он даже понять ничего не успеет. Не сомневаюсь в твоих способностях, Дик, но зачем шум поднимать? Народ всполошится. Слушай, Томас, а твой брат не сможет стать этим самым часовым? Сэр, чтобы не попасть на виселицу, он теперь станет кем угодно. Заговорщики выбрали хорошее время и место для встречи. Я стоял у замковых ворот и делал вид, что разговариваю с Джеффри, а сам осторожно наблюдал, как люди заходят в часовню помолиться. Одни долго не задерживались, а другие оставались там надолго. Никто не хотел сидеть в сумрачном помещении в теплое солнечное утро. Правда, лица людей, гревшихся на солнце, были далеко не такими безоблачными, как небо. Пустой суп не давал сытости, зато наполнял черной желчью их сердца. Полуголодное сосуществование, неопределенность положения и страх отравляло их души, оставляя на лицах осадок недовольства и злости. Если раньше все они радовались моему малейшему знаку внимания, то теперь меня старались не замечать. Раньше во дворе было шумно и весело, теперь люди все чаще сбивались в кучки, где вполголоса перебрасывались словами. Я знал, что они говорят о сдаче замка, о том, что пройдет день, другой и нам нечего будет есть. И именно сегодня я должен был заплатить им недельное жалование. Правда, сейчас забрезжил луч надежды, и я надеялся, что если все пройдет хорошо, то в этот самый момент из часовни вышел Дик Хопкинс и сел на ступени часовни. Спустя минуту он снял сапог и стал осматривать подошву. Это был для нас сигнал, что заговорщики собрались. Неспешно, делая вид, что гуляем, мы с Джеффри подошли к двери часовни, остановились. Затем я дождался, пока вокруг меня не соберутся с полдюжины латников, которых Дик лично отобрал, после чего кивнул головой Хопкинсу. Того со ступеней, как ветром сдуло. Выхватив из ножен меч, я открыл дверь и ворвался внутрь. За мной в помещение часовни вбежали солдаты. Решительные лица и обнаженные мечи в наших руках все сказали заговорщикам без слов. Только у 2 из предателей хватило духу схватиться за ножи, но, увидев у своего горла мечи, сразу сдались. Остальные же, как только пришли в себя от неожиданности, бросились на колени и начали кричать, умоляя о пощаде. Под их истошные вопли, предателей связали, а затем припроводили в подземелье замка. Выйдя из часовни, я увидел ожидавшего меня там егеря. «Сэр, часовых на постах сменил. Никаких подозрительных сигналов никто не подавал. Хорошо, пойдешь со мной. Будешь присутствовать при допросах и расскажешь остальным, чтобы потом не говорили, что мятеж я подстроил для того, чтобы убрать недовольных мною людей». Вместе с Томасом мы спустились в подземную тюрьму. Тяжелый затхлый воздух, склизкие каменные ступени, чад от факелов – все это давило на подсознание, заставляя инстинктивно бояться этого страшного места, насквозь пропитанного человеческими страданиями, страхом и ненавистью. Подойдя к первой камере, я остался у открытой двери и стал слушать захлебывающуюся скороговорку одного из лучников, предателей. Спустя 5 минут, моя сдержанность исчезла, оставив во мне клокочущую ярость. Не помня себя от гнева, я вошел в камеру, оттолкнул латника, ведущего допрос, в сторону, и принялся за дело сам. Если бы сейчас меня увидел мой наставник, палач из замка Лебонапьер, он бы не замедлил похвалить меня за столь искусное ведение допроса. Закончил я только тогда, когда понял, что выжил из предателя все, до последнего слова. Теперь только осталось сравнить полученные мною сведения с теми, что дадут остальные ренегаты, а уже затем решать, что делать дальше. Бросив последний взгляд на залитого кровью и трясущегося от страха лучника, я вышел из камеры. Секунду стоял, раздумывая, что делать. Допросить следующего предателя или оставить их парням черного дика. Неожиданно нахлынувшая усталость решила этот вопрос в пользу отдыха. Выйдя во двор, несколько минут стоял, радуясь голубому небу, белым облачкам и ласковому солнцу. Рядом со мной стояли Томас и Игнация, который взял на себя функцию моего телохранителя. Черный дик остался в подземной тюрьме. Повернул лицо к лучнику. «Иди и поговори со своими парнями. Объясни им все подробно. И еще, где-то, через час, я соберу вас всех и изложу план. Все. А сейчас пойду к графине». Постучал в дверь, ведущую в покои хозяйки замка. Мне никто не ответил. Снова постучал. Не дождавшись, попробовал толкнуть. Та неожиданно отворилась и я, не раздумывая, вошел и остолбенел от увиденной мною картины. В дальнем углу комнаты, на небольшом деревянном диванчике, юная графиня целовалась со своим возлюбленным. Я чуть не задохнулся от нахлынувшей на меня злости. В замке заговор, жрать нечего, солдаты в любой момент могут взбунтоваться, а они, голубки, милуются. Ну, мать вашу. Правда, секундой позже я понял, что мое возмущение не столько соответствует этим причинам, сколько мужской ревности. Именно это не дало мне совершить непоправимую ошибку. За то короткое время, пока я боролся с самим собой, графиня вскочила, испепеляя меня гневным взглядом. Рядом с ней стоял ее избранник с потерянным видом. «Как вы посмели? Прочь! Убирайтесь прочь!» К этому моменту я уже окончательно взял себя в руки, спокойно пропустив мимо ушей ее гневные выкрики. «Госпожа, вы должны меня выслушать. Это чрезвычайно важно. Вы...» Но тут она вдруг что-то увидела, ее лицо побледнело, а глаза расширились. «Что это с вами?» Мальчишка побледнел вслед за ней. «Что?» Оглядел себя и мысленно выругался. «Я так и не привел себя в порядок после допроса, и теперь моя одежда пестрела пятнами крови. Это ерунда. Не обращайте внимания. Госпожа, вы готовы меня выслушать? Говорите». Увидев мой взгляд, брошенный в сторону юноши, резко сказала: «Говорите при нем». В нескольких фразах я рассказал им обоим о раскрытом заговоре. О разработанном плане решил пока умолчать. На несколько минут воцарилось молчание. «Верила в вас, мессир капитан, а сейчас верю вам еще больше. Что вы намерены предпринять?» «Меня есть план, госпожа. Если он удастся, то есть вероятность того, что нам удастся снять осаду. Если вы согласны, то я хотел бы попросить вас и ваших служанок, когда начнется шум, не подходить к окнам и не зажигать света. Сказать, что именно произойдет этой ночью, вы не хотите. Сражение. Больше вам и не надо ничего знать, моя госпожа». Некоторое время она пристально вглядывалась в меня, а потом сказала: «С Богом, мой капитан». Вся вторая половина дня и вечера ушли на подготовку и отработку слаженности действий отдельных групп и отрядов, которые должны будут взаимодействовать, а также дополнять функции друг друга в ходе развития плана. Наступила ночь, полная напряженного ожидания. Сколько раз я бросал нетерпеливый взгляд на небо в ожидании рассвета, наверное, и сосчитать невозможно. И вот небо чуть посветлело. Я подал знак стоящему возле меня лучнику. Тот поджег факел из стоящей на стене жаровни, а затем подал знак солдатам противника, тройной взмах факела. Затем по моему приказу были распахнуты настежь ворота и стали опускать мост. Как только заскрипели цепи, я подумал, что я делаю, а если не получится, это же как самому себе выписать смертный приговор. Все получится, ведь я же счастливчик. Убедившись, что все идет как надо, я осторожно добрался до группы из 6 человек, прятавшихся сейчас в надвратной башне. На них сегодня была возложена особая задача. Посредине башни стояли 4 жаровни с раскаленными углями, надежно укрытые от ветра, а рядом с ними несколькими кучками лежали факелы. Отряд был разбит пополам. Один будет держать большой щит, а второй будет метать из-за него горящие факелы в наступающих по мосту солдат. В эту группу я собрал всех мужчин, которые были не солдатами, а прислугой в замке. Причина была проста. У меня катастрофически не хватало бойцов. Для осуществления операции, что я задумал, нужно было, по меньшей мере, с полсотни солдат, а у меня было всего 35, считая вместе со мной, поэтому, рассказывая о плане, не стал озвучивать эти цифры, чтобы не подрывать боевой настрой моей маленькой армии. Также поэтому я пришел сюда, чтобы поддержать дух людей, далеких от войны, и не дать прорваться в их сердца страху. Когда тяжелые доски моста ударились о землю, на какие-то мгновения наступила тишина. Замок замерой напрягся, как зверь перед прыжком, осторожно выглянул из-за каменного зубца. Начало светлеть, ночь отступала, давая дорогу дню. Армия герцога, скопившись у рва, была готова к последнему броску. Арбалетчики, рассеявшись вдоль рва, замерли с готовым к стрельбе оружием. Чуть дальше, напротив моста, стоял отряд кавалерии, насчитывавший около 100 человек. По моим предположениям, именно они, возглавляемые командующим армией, должны были первыми ворваться в замок. Но командующий оказался человеком осторожным, и на мост первым ступил отряд пехотинцев, возглавляемый офицером. Я тихо ругнулся матом и помчался, уже не прячась, по стене, а потом по лестнице вниз. Надо было на ходу менять сценарий. Лучники, приготовиться. Идет пехота. Офицер обязательно нужен мне живым. Обязательно живым. Выхватив меч, я присоединился к группе из 5 латников, прятавшихся за конюшней. Другие парни черного дика находились с другой стороны ворот. Не успели первые солдаты герцога пробежать под аркой ворот, как встречающий их солдат, итальянец, изображавший предателя, крикнул: «Быстрее к казарме! Английские псы уже очухались и сейчас возьмутся за мечи!» Бежавший рядом с солдатами офицер, услышав его, скомандовал: «К казарме! Никого не щадить!» Не успел он это крикнуть, как воздух разрезал свист английских стрел, прошивая насквозь кольчуги вместе с человеческими телами. Скученность солдат противника дала возможность лучникам особо не целиться, что резко повысило быстроту их стрельбы. Отряд из 50 пехотинцев был практически истреблен за несколько минут. Только малая часть из них попыталась спастись бегством, но у них на пути уже стояли латники во главе с черным диком. Охваченный паникой противник, при виде даже этого жидкого заслона, предпочел кровавой схватке сдачу в плен. Только офицеры и несколько латников некоторое время продолжали сопротивление, но после того, как меч Игнация снес голову одному из солдат противника, оставшиеся воины побросали оружие на землю и стали на колени, моля о милосердии. Мне бы радоваться, а я, наоборот, был в ярости, мой план провалился. Подскочив к офицеру, сорвал с него шлем. У него был взгляд воина, привыкшего смотреть в лицо опасностям. Глядя на него, с горечью подумал о том, что моя операция, похоже, провалилась. Уже хотел отдать приказ, чтобы опускали решетку и закрывали ворота, как что-то словно толкнуло меня изнутри, и я задал вопрос: «Какой сигнал ты должен был подать? Отвечай, живо!» В ответ тот только хрипло рассмеялся: «Не зли меня, сволочь, скажешь, или этот горящий факел?» Ткнул пальцем в лучника, стоящего, с зажженным факелом, рядом со мной. «Тебе сейчас вобьют в глотку». Офицер побледнел. Это было заметно даже несмотря на предрассветные сумерки. Не скажу, мне бы отступить, но авантюризм, ярость и адреналин, кипящие у меня в крови, не дали этого сделать, подкинув в голову безумную идею: вбить ему кляп в рот. Затем наденьте шлем и волоките к воротам, чтоб он там был через минуту. Пока лучники выполняли мою команду, я кинулся к воротам. Сходу крикнул: «Создавайте шум!» Гремите мечами, лязгайте доспехами, кричите. Солдаты, сознавая ответственность момента, тут же начали имитировать схватку. Ничего не понимающему офицеру был всунут в руки меч, после я вытолкал его за ворота, а затем сам выскочил следом. Ошеломленный офицер чисто инстинктивно стал отражать мою вялую атаку, а после удара, скользнувшего по его шлему, разозлился и кинулся на меня. Наша сцена схватки должна была символизировать бой, до сих пор идущий в замке, и тем самым подтолкнуть врага начать штурм, но вражеская конница стояла как вкопанная, и я понял, что мой план окончательно провалился. Только я это понял, как в приступе дикой злобы кинулся в атаку на итальянца, словно тот был главным виновником моих неудач. Гнев – плохой помощник. Потеряв над собой контроль, вместе с этим утратив осторожность, я пропустил удар, сбивший меня с ног. Даже оказавшись в столь незавидном положении, я был готов отстаивать свою жизнь, но к моему удивлению, итальянец вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, повел себя более чем странно. Сбросил шлем и начал срывать тряпку, удерживающую кляп. Идиот, герой, мать твою, своих хочет предупредить. Но додумать мне дал тяжелый гул, в который все громче вплетался металлический лязг, усиливающийся с каждой секундой. Мне не нужно было даже вскидывать голову, чтобы понять, это дрожит земля под копытами тяжелой конницы. На какое-то мгновение я замер, не веря, что такое могло произойти, но чувство самосохранения подбросило меня на ноги и заставило бежать со всех ног. Птицей, влетев наверх крепостной стены, я заорал, надеясь, что Томас Егерь, оставленный у механизма подъема и опускания решетки, сквозь грохот многочисленных копыт и лязг доспехов, услышит меня, опуская решетку. Несколько секунд ожидания показались мне вечностью. Я уже начал думать о самом страшном, как до меня донесся глухой лязг разматываемых цепей, а в следующую секунду, с противным скрежетом, кованая решетка одним ударом разрезала на две неровные части вливающийся в ворота замка поток тяжело вооруженных всадников. Крики и проклятия кавалеристов, столпившихся на мосту, еще не достигли своего пика, как я заорал: «Поставить щиты! Бросай факелы на мост!» Огненные снаряды ударили в толпу растерявшихся конников. Огонь обжигал и пугал. Кони в испуге становились на дыбы, шарахались в разные стороны, сталкиваясь и еще сильнее пугаясь. Крайние конники, сбитые с моста, с дикими воплями летели в темную, бурлящую воду, а факелы продолжали падать, все больше превращая отряд воинов в суетливую, беспорядочную толпу. Крики о помощи переплетались с воплями более диким ржанием лошадей. Еще минута кавалерия начала отступить, разворачивая лошадей. Но нам нелегко досталась эта победа. Арбалетные болты ливнем падали на крепостную стену, то с треском вонзаясь в деревянные щиты, то с металлическим лязгом отскакивали от камня. Не обошлось без жертв. В стороне, на серых камнях, лежало два мертвеца. Когда я увидел, что последний всадник покинул мост, я заорал во все горло: «Поднимай мост!» Заскрипели цепи, и мост медленно пошел вверх. Бросил быстрый взгляд на ту сторону рва, пытаясь понять, что предпримет противник. Вражеская пехота и копейщики, начавшие подтягиваться к мосту, столкнувшись с отступающей в беспорядке кавалерией, смешали свои ряды и остановились. Паника сказалась и на офицерах, которые в попытках восстановить порядок, стали отдавать противоречащие друг другу приказы. «Здесь все, теперь во двор!» Развернувшись и на ходу вытаскивая меч, я кинулся к лестнице, ведущей во двор, но тут мне дорогу перегородил Игнат. «Господин, не надо сейчас туда!» Остановившись, я изумленно воззрился на него, но, прислушавшись, понял, что он прав. Подойдя к внутренней части стены, я попытался рассмотреть, что происходит во дворе замка. Если снаружи заметно посветлело, то в колодце замкового двора еще плавал полумрак, но мне хватило звуков, чтобы представить, что сейчас там происходит. Хрипы умирающих людей, стоны раненых и ржание испуганных лошадей переплелись со щелканьем тетивы и посвистом стрел, летящих в цель. Лучники, засев на стенах и крышах дворовых построек, практически не неся урона, уничтожали противника, прорвавшегося в замок. Сейчас они должны понять, что попали в засаду и попытаются прорваться. Действительно, спустя минуту характер шума изменился. Схватка сместилась в сторону ворот. Часть латников, покинув лошадей, должны были попытаться пробиться к механизмам, опускающим решетку и мост, пока другие будут сдерживать защитников замка. Это был единственный способ превратить поражение в победу или на крайний случай спастись самим. Подступы к воротам и решетке должен был перекрыть Черный Дик со своими парнями. Все сейчас зависело от их стойкости и мужества, так как лучники не могли их поддержать, боясь в полумраке и сутолоке попасть в своих парней. К тому же я не знал, сколько вражеских солдат сейчас в замке. Если промедлить, то они сомнут латников Дика, и тогда мы сами окажемся в западне. Надо ударить на них, сейчас, пока не стало поздно. Теперь наше время. Пошли, парень. Богатырь согласно кивнул и встал у меня за спиной. Не успели мы спуститься во двор, как ко мне стали стекаться лучники, спрыгивая с крыш сараев и деревянных пристроек. Их было около десятка, остальные продолжали разить врага из луков. Ну что, парни, теперь наша очередь. Покажем, как умеют сражаться англичане. И с криком «Режь! Без пощады!» ринулся с мечом на конников герцога. В другое время и в другом месте атака пехоты против тяжелой конницы оказалась бы смертельной для нас, но только не сейчас. Если бы они прямо сейчас решились на атаку, то неизвестно, как бы повернулось дело. Но вместо этого, они сбились на кусочки двора, теснясь невдалеке от ворот, черпая остатки храбрости в своем единстве, и даже стрелы, время от времени, находившие свои жертвы в их рядах, не смогли заставить их броситься в отчаянную атаку. Все дело в том, что они хотели жить, не победить, а выжить. Мы же в этой схватке сделали ставку на победу, отдав в залог госпоже удачи нашей жизни. Наконечник короткого копья латника вскользь прошел по моему щиту, не нанеся вреда. Кавалерист уже начал отводить руку для нового удара, как я рубанул мечом по боку лошади. Та с истошным ржанием шарахнулась, а затем встала на дыбы. Всадник, пытаясь удержаться в седле, раскрылся, а в следующий миг острое лезвие меча, разорвав кольчугу, вонзилось ему в живот. Кавалерист закричал от боли и ярости, попытался снова меня ударить, но вместо этого пошатнулся и выронил копье. «Чертов ублюдок!» — ругался я, вырывая клинок и отпрыгивая в сторону. «Кусок дерьма!» Сделал я это весьма вовремя, уйдя от нового удара, напавшего на меня всадника. Благодаря моему прыжку лезвие меча, вместо того чтобы обрушиться на мой шлем, только скользнуло по нему и уже на излете разрубило наплечник. В ответ я коротко рубанул по руке, держащий меч. Слух зафиксировал треск разрубленных колец кольчуги, хруст кости и звериный вопль, ударивший по ушам, а глаза уже искали нового врага. Боковым зрением я увидел тело английского лучника, лежавшего на серых булыжниках, с раскроенной головой. Бешеная ярость обожгла мой мозг, сузив окружающий мир до кучки врагов, закованных в железо, которых необходимо убить. Я бросился на них, рубил, колол, парировал удары, как заведенный, черпая силы в своем неистовстве. Русские богатыри-лучники, не жалея ни сил, ни своих жизней, чертями крутились среди конников, коля и рубя врага. Наша неистовая атака стала для солдат противника вроде ударов молотка, вбивающего гвозди в крышку гроба, после чего страх окончательно сломил дух этих людей. Первый раздавшийся крик о пощаде застал меня в тот миг, когда я скрестил меч со спешенным итальянским латником, за ним послышались другие. Я уже занес меч для нового удара, как вдруг мой противник закричал: «Не бей, прошу пощады!» В этот самый миг шум боя перекрыл трубный голос всадника в рыцарском доспехе. «Мы сдаемся, сдаемся!» Глава 8. Горький привкус победы. Победа. Я неистово к ней стремился, хотя душу терзали неверие и сомнения. Две бессонные ночи, полные страхов и ожидания, напряженный день — вот, наконец, этот миг. Я должен был испытывать ликование при виде поверженного врага, но не мог. Во мне не нашлось места для звонкой и пьянящей радости, ничего, кроме тяжелой усталости, свинцом залившей каждый мускул моего тела. Больше всего хотелось лечь и забыться, но дело требовалось довести до конца, поэтому пришлось собрать остаток сил, чтобы удержать на лице маску воина, победителя. В этот самый момент парни дико подвели ко мне знатного пленника. Тому хватило сил горделиво вскинуть голову, но чувство позора и унижения, сжигавшее его изнутри, скрыть не удалось. Бледное лицо с потухшими глазами представляло собой резкий контраст с доспехами самого рыцаря, покрытыми насечкой и богато инкрустированными золотом и серебром, радовавшими глаз, блестя и искрясь в свете факелов. Один из латников протянул мне меч и кинжал рыцаря. Судя по богато изукрашенным драгоценными камнями рукояткам, те стоили немалых денег. Бросив на них быстрый взгляд, Я приказал стоящему сзади Русичу: «Игнация, возьми». После чего обратился к пленнику с вопросом: «Как ваше имя?» Несколько мгновений тот молчал, хмуро глядя на меня, потом отрывисто бросил: «Командующий армией герцога Франческо Гонзага, маркиза Агастино ди Петро». «Все, официальная часть закончена, теперь можно и спать. Отведите маркиза в покое, расположенные рядом с моими. Охранять, остальных пленных запереть в подвале. Прочесать замок, удвоить количество часовых. Я пошел отдыхать. Джеффри, остаешься за меня». После моих слов на мгновение воцарилась тишина. Понятно, что никто не ожидал подобного поведения от человека, только что выигравшего битву за замок у превосходящего противника. Где крики радости? Где вино, пенящееся в бокалах? А, к черту, плевать на все. Я смертельно устал и хотел только спать. Проснулся от того, что кто-то бесцеремонно тряс меня за плечо. Стряхнув руку, я был готов снова погрузиться в блаженное небытие, когда услышал голос Джеффри: «Господин, господин, вставайте. Пошел к дьяволу. Я спать хочу, господин. Го». Но тут его перебил злой и звонкий голос графини: «Не привыкла ждать. Немедленно его поднимите». Приоткрыв глаза, я увидел над собой ухмыляющуюся физиономию Джеффри. Это был голос госпожи, или мне показалось? Нет, господин, это ее голос. «Мессир капитан, я требую, чтобы мне тотчас объяснили, что происходит в моем замке». С трудом сев на кровати, я сразу увидел разгневанную графиню, стоящую у порога моей спальни. Быстро бросил взгляд на себя и облегченно выдохнул воздух. Хоть тут мне повезло. Заснул, не раздеваясь. Со вздохом встал, подошел к графине, у которой из-за плеча выглядывала камеристка, затем, коротко поклонившись, спросил: «Что вас так разгневало, моя госпожа?» «Неуважение к моей особе». Увидев мой недоумевающий взгляд, она ткнула пальцем в стоящего рядом с дверью Игната. «Что он натворил?» «Он отказался будить вас и не пускал меня, хозяйку замка, до тех пор, пока не пришел ваш другой слуга. Я требую, чтобы вы примерно его наказали. Ваше слово – закон для меня, госпожа». Судя по всему, юной синьоре понравился мой уверенный ответ, потому что она продолжила уже обычным тоном: «Хочу знать, что произошло. Вы могли бы послать слуг, чтобы узнать обо всем. У того же Джеффри. Зачем пришли сами? Впрочем, это не важно. Я уже здесь и хочу все узнать от вас». «Хорошо, графиня, но если вы не против, мне бы хотелось привести себя в порядок». «Хорошо, только недолго. Я жду вас у себя». Наскоро вымывшись и сменив одежду, я отправился на доклад к графине, но, проходя мимо временной тюрьмы своего знатного пленника, решил завернуть к нему на минуту. Измученный вид и темные круги под глазами говорили о том, что все утро тот провел в нелегкой борьбе со своими мыслями. «Мое почтение, господин маркиз. Скажите, вы дворянин? Прошу прощения, что сразу не представился. Томас Фавершим, сын рыцаря и барона Джона Фавершима. Хоть это меня как-то успокаивает. Сознание того, что я попался в ловушку какому-то грязному английскому леснику, мучило меня все это время. Что вы намерены дальше делать? Вы отдаете приказ, и ваши солдаты уходят. Иначе вам грозит голодная смерть. Дева Мария, если вы собираетесь меня убить, то почему таким способом? Вы меня не так поняли. Мне почти нечем кормить своих людей, а значит, пленники для меня – это лишние рты. Хорошо, я напишу письмо с приказом для своих людей. Вот и отлично. Теперь идемте, хочу представить вас графине, хозяйке этого замка. Хотя, подождите, у меня есть к вам один вопрос. Если он не уронит мою честь, мессир, я готов ответить вам на него. Что был за знак, по которому вы пошли на штурм? Как, вы не знаете? Подождите, Чезаре не мог меня предать. Не мог, он рос в моем доме с детских лет и был мне предан. Спросил про знак. Нетерпеливо повторил я свой вопрос, так как переживания маркиза меня абсолютно не волновали. Знак, шлем, сорванный с головы. Чезаре жив. Насколько я знаю, среди живых его нет. Проводив маркиза в кабинет и представив его своей госпоже, я сделал короткий доклад о событиях нынешней ночи, после чего удостоился легкой похвалы и был отпущен небрежным движением изящной ручки. Маркиз остался, так как выяснилось, что у него и графини есть общие знакомые, а значит и общие темы для беседы. Оставив у ее двери охрану, Я спустился по лестнице и вышел во двор. Мое появление встретил радостный рев луженых глоток лучников и латников, основательно подогретых вином из подвалов замка. Впрочем, я не возражал, людям надо расслабиться. Звать командиров не было нужды, как только они меня увидели, сразу поспешили ко мне. «Сэр, с победой вас!» «Спасибо, на этом праздник закрывается, у нас на сегодня еще одно неотложное дело». Черный Дик криво ухмыльнулся в ответ на мои слова. О том егерь, от которого разило свежим перегаром, непроизвольно икнул и прикрыл рот своей ладонью лопатой. Я спросил, оглянувшись на стоящих за моей спиной Джеффри и Игната. «Джеффри, все готово для казни?» «Да, господин, сообщите всем, что казнь состоится в 2 часа пополудни. Теперь доложите, какие у нас потери?» 7 убитых и 9 раненых, сэр, ответил Дик, из них 5 убитых и 3 раненых, мои люди. «Твои люди отличные бойцы, Дик, они еще раз показали всем, как умеют сражаться англичане, но самое главное, что их смерть была не напрасна, она оправдана нашей победой». «Вы хорошо сказали, сэр, я передам ваши слова моим парням». «Сколько пленных?» «Где-то 2 десятка, сэр». Услышав эту цифру, я криво усмехнулся. «У меня осталось столько же солдат, способных держать оружие, сколько было захвачено пленных. Том, держи письмо от маркиза. В нем он приказывает своим людям снять осаду. Пусть один из твоих парней переправит его в лагерь противника». «Будет сделано, сэр». «Еще палача нашли, среди людей Черного Дика, господин Джон Милтон, малый из Суссекса. Одно время он был подручным у городского палача. Это тот парень, у кого борода лопатой, а в бою предпочитает секиру. Он, сэр, сам вызвался. Он столько раз хвастался своим ремеслом, что ему сам Бог велел показать, на что он способен. На небе сияло солнце, но особого удовольствия от хорошей погоды, как и от своей победы, я не испытывал. Настроение было испорчено предстоящей казнью. В отличие от собравшихся здесь людей, сцена казни абсолютно не вызывала в моей душе ощущения праздника. Хотя казни в эту эпоху были своего рода спектаклями, с понятным для всех нравоучением. Будешь убивать, грабить или предавать, с тобой случится то же самое. К тому же муки и страдания преступников в какой-то мере возвышали в своих глазах бедный люд, придавленный нищетой, бесправным положением и налогами. Суть предстоящей процедуры была проста. Преступник с петлей на шее, закрепленный другим концом за зубец замка, сбрасывался с крепостной стены, которая выступала в роли своеобразного эшафота. Предателей, со связанными сзади руками, сначала выстроили в ряд, а затем поставили на колени. Весь простой народ, старики, женщины и солдаты, сейчас теснились толпой на крепостной стене по левую сторону от преступников, в то время как правая сторона была предоставлена благородной части населения замка. Отдельно стояла графиня в окружении служанок и камеристки. Недалеко от них, с несколько потерянным видом, стоял ее возлюбленный. Чуть дальше находился я, со своими телохранителями и офицерами. На лицах зрителей был написан живейший интерес к происходящему. Некоторые из солдат с нездоровым любопытством вглядывались в лица смертников, хотя знали этих людей не один месяц. Если с нашей стороны слышались, время от времени, отдельные реплики, то солдаты челядь, сбившись в толпу, говорили громко, иные грубо шутили, не стесняясь и не боясь задеть чувства осужденных. Но как только палач закончил надевать петли на шее обреченным на смерть и отошел в сторону, чтобы освободить место лучнику, взявшему на себя обязанности священника, наступила тишина. Парня выбрали на эту роль из-за того, что он когда-то был служкой в деревенской церкви. С торжественным выражением лица тот стал медленно обходить одного смертника за другим, читая короткую молитву о спасении души, а заканчивал фразой по латыни, видно оставшейся в его памяти с того времени: «Мир вам, дети мои, аминь». После чего давал целовать серебряное распятие, взятое им на время из замковой часовни. Большая часть осужденных в ожидании смерти настолько измучила себя мыслями о казни, что сейчас находилось в прострации, походя на бездушных кукол. Ко всему, происходившему вокруг них, они обнаруживали очень слабый интерес, захваченные всепоглощающей мыслью о смерти. Зато 2 из 5 итальянцев впали в другую крайность. Они громко истово молились, прервавшись только для того, чтобы с особой страстью облобызать распятие, после чего один продолжил свои молитвы, а другой же во всеуслышание стал просить Господа Бога простить все его прегрешения. Еще один итальянец выделился из своих соотечественников тем, что не стал целовать крест, а вместо этого вскинул голову и, глядя мне прямо в глаза, крикнул: «Буду ждать тебя в аду, английский пес». Это был тот самый часовой, которого был наказан мною за сон на посту, он же и стал организатором заговора. За процедурой казни наблюдали не только мы, но и вся герцогская армия, привлеченная столь увлекательным для них зрелищем. После того, как офицеры получили письмо от маркиза, наступило перемирие, благодаря которому войско герцога сейчас беспорядочно толпилось по другую сторону рва. Я смотрел на оживленные лица солдат противника и подумал, что для большинства ярким пятном в памяти останется именно сцена казни, на фоне ничем не примечательных трех недель осады. Солдат, изображавший священника, обошел всех приговоренных и отдал распятие одному из своих товарищей. Затем подошел к первому из заговорщиков, возле которого уже стоял палач. Они помогли ему встать на ноги, после чего палач подтащил того к краю стены и выжидающе посмотрел на меня. Я махнул рукой. Казненный, стоя на краю высокой стены, очнулся от своего забытья и дико закричал. Сильный удар в спину оборвал истошный вопль. Новый крик не успел еще набрать силу, как петля, захлестнув шею, оборвала вопль. Тело с тяжелым шлепком врезалось в стену, пару раз подпрыгнуло на спружинившей веревке, после чего осталось висеть почти неподвижно, слегка покачиваясь. Толпа тут же качнулась к краю стены, а в следующий миг воздух взорвался от криков, свиста и грубых шуток. Я бросил искоса взгляд на юную графиню. Судя по ее порозовевшим щечкам и прерывистому дыханию, она была взволнована, но держала себя в руках, в отличие от ее служанок, которые выражали свои чувства с детской непосредственностью, громко ахая и всплескивая руками. Ее избранник старался выглядеть невозмутимо, но ему это плохо удавалось. Бледный как полотно, он учащенно дышал, часто сглатывая слюну. В следующую минуту к краю стены подвели второго из приговоренных. На вид он выглядел отвратительно. Бледное лицо, по которому струился пот, запавшие глаза, очерченные черными кругами, подгибающиеся колени и крупная дрожь, сотрясавшая его тело. Не успел я поднять руку, как смертник неожиданно повернул голову в мою сторону. Наши взгляды встретились, и я увидел клубящийся в глазах всепоглощающий страх, который ел его заживо. Он был уже не человеком, а живым трупом, только еще не осознал этого. Я махнул рукой, потом еще, и каждый раз воздух буквально взрывался от дикого рева возбужденной толпы. После казни, собрав своих офицеров, я отдал ряд приказов, потом навестил раненых, проверил караулы и отправился в свою спальню с твердым намерением выспаться за все то время, когда такой возможности не было. С мыслью, что если даже небо упадет на землю, и все вокруг будет рушиться, буду спать и счастливо улыбаться во сне, я стал раздеваться. Вдруг в дверь раздался легкий стук. «Что за черт, кого еще несет?» Подошел к двери. «Кто там?» «Это я». Отодвинув засов, я широко распахнул дверь. На пороге моей комнаты стояла графиня Беатрис ди Бианилла, закутанная в длинный плащ. Посторонившись, пропустил ее, затем закрыл дверь на засов. Пройдя к кровати, она скинула с плеч плотный плащ и осталась в ночной рубашке. Если в прошлый раз она приходила купить верность и благонадежность своего капитана, то сейчас пришла как женщина к мужчине. Подойдя к ней, я осторожно положил ей руки на плечи, но уже в следующее мгновение мои губы впились в нежные губки графини. Дальше я мог вспомнить только урывками.